Вторая часть. Десятая глава. Заброшенный город. 2038 год. Боже, аж жутко! Уйди с дороги, Дэнни, тебе жутко всегда. Она оттолкнула парня и вышла из леса. Перед ними стояли дома, нетронутые, пустые, с окнами, засыпанными серым пеплом, с крышами в такой же пыли. «Стой!» — заслонил он ее рукой. «Здесь может быть небезопасно. У меня есть перцовый баллончик, а у тебя шокер. Это не спасет от бандитов. Здесь нет никаких бандитов. Здесь, похоже, вообще никого нет», — с грустью сказала она. «Это-то и пугает. Пошли, может, что-то найдем». Эбигейл не теряла надежды, а Дэнни не хотел потерять ее. Она ему нравилась. Очень. Как только может нравиться человек, когда этот человек — женщина. Она была смелая, гораздо смелее его. Интересно, она вообще в курсе, что у него сейчас поджилки трясутся? Он ненавидел это ее хобби. Она ненавидела, когда он так это называл. «Это экспедиция, Даниэль», — повторяла она по слогам. «Экспедиция! Научная, понял?» «Конечно, научная», — ворчал он тогда про себя. «Только никому из ученых это было не нужно. Никому, кроме нее. А она и ученой-то не была». «От этого зависит наше будущее», — говорила она ему. «От этого?» — оглядывался он по сторонам, и кровь его леденела от однотипных пейзажей. «Чёртов город мертвецов! Пепел был повсюду, на улицах, на домах, даже на деревьях!» Они шли вдоль дороги и брошенных кем-то машин. «Они хотели уехать, но не смогли», — оглядывала она автомобили. «Да», — вздохнул он, и даже это казалось ему бесполезно притворным. Был ли сейчас хоть какой-то толк от сочувствия и сожалений? Он так привык к вымершим городам, что вздыхал так, казалось, специально, дабы напомнить себе, что все еще человек, раз способен сочувствовать, а не только бояться. Но почему они не бежали? «Сейчас пепел развеял ветер», — Дэнни стряхнул со штанин серую пыль. «Но тогда, думаю, были настоящие дюны из пепла и вулканической серы». Эбигейл осторожно ступала по песчаной поверхности. Ей казалось, она видит все будто бы через время. Словно картинки из прошлого проявлялись через этот однотипный пейзаж и вставали перед ней как живые. Будто она слышит все, что здесь тогда происходило. Крики и плач обреченных на гибель людей. Может, они задохнулись от жара, был удушающий жар. Или от ужасного запаха серы. Она никогда не забудет его. Он, пахнущий чем-то протухшим, словно тысячью стухших яиц, навсегда врезался в память. В первые годы после той катастрофы он так и стоял над городом, не давая им позабыть. Да и как тут позабудешь? Они открывали окна, включали вентиляцию, но это не помогало. Только последние лет 5 она перестала его ощущать. «Да, здесь не маленький город», — оглядывался по сторонам Даниэль. «Не маленький», — повторила она. «Они просто не успели уйти», — подумала Эбигейл, и тут же остановилась. «Но если бы не успели», — размышляла она, — «здесь было бы полно трупов. Где же тогда тела?» «Вот черт!» — вскрикнул Даниэль и пнул от себя что-то. Это что-то покатилось по дороге, поднимая вверх серую пыль, и встало, застряв в грязном пепле, как в зыбучем песке. Чей-то череп смотрел на них своими пустыми глазницами. «Ты стоишь на костях», — сказала она. Дэнни тут же отпрыгнул, хватаясь за сердце. Да, он терпеть не мог мертвецов. «Сколько их здесь погребено?» — пытался отдышаться он. «Не знаю», — сказала Эбби с какой-то глубокой грустью. Даниэлю всегда было больно смотреть на нее в такие моменты. Будь его воля, он оживил бы их всех. Всех мертвецов в потерянных городах. «Не очень хорошая идея», — вдруг опомнился он. От одной только мысли о ходящих по городам зомби у него заныло в зубах. Будь его воля, он повернул бы время вспять или откопал жизнь там, где ее быть не могло, лишь бы она не грустила. Каждый раз, находя новый город, Эбигейл надеялась найти в нем жизнь и каждый раз теряла надежду. Однажды она сказала ему, что бросит все. Они тогда сидели в машине, и она разрыдалась так горько, что это ему пришлось ее убеждать, что жизнь где-то непременно есть. Хотя он и сам в это не верил. Она тогда поцеловала его прямо в губы, а он ее в соленый и мокрый нос. Эбигейл шла уверенно. Дэнни плелся за ней, смотря осторожно под ноги, боясь раздавить чей-то скелет. Небо нехорошо потемнело. Тучи надвигались на город, и все говорило о том, что из живого здесь был только лес. Пепел с примесью серы остался лишь на кустах и невысоких деревьях. Новые же росли уже свежими и, казалось, были гуще всех остальных. Через десяток лет этот несчастный город полностью растворится в лесу. «Давай вернемся назад. Что мы здесь ищем?» «Я ищу жизнь, а ты непонятно что». Он искал способ побыстрее отсюда убраться. В скольких бы таких городах они ни были до того, кроме тоски ничего в них не находили. «Смотри», — она указала куда-то вдаль. «Куда?» «Там кто-то есть». «Нет там никого». «Может, здесь кто-то живет? Может, кто-то вернулся и просто о нас не знает?» «Когда в города возвращаются люди», — ворчал Даниэль. «Улицы выглядят по-другому, и магазины выглядят немного иначе». Он посмотрел на засыпанную вывеску давно закрытой продуктовой лавки. «Там что-то шевелится!» — не унималась она и смело пошла вперед. «И правда», — заметил Дэнни, — «что-то шевелилось на крыльце одного из домов. Чтоб его! Что это могло быть? Пусть это будет что-то неживое», — молился он. Он не считал себя трусом, он занимался дайвингом и любил скалы, он мог управлять вертолетом, но контролировать собственный страх перед очередным мертвецом он не мог. Эбигейл ускорила шаг. Она почти что бежала в сторону единственного движения в этом царстве загробного сна, и Даниэль бежал за ней. «Подожди! Кто-то сидит на крыльце дома!» Она уже не могла дышать, она знала, что этот пепел мог доходить до легких, что пневмония была обычным делом для таких, как она. Респиратор не помогал. Эбигейл откашлялась и сплюнула серые слюни. На крыльце одного из домов и правда кто-то сидел. «Сэр?» — подходила она к тому дому. «Сэр, вы в порядке?» Мужчина сидел в кресле качалки, завернутый в длинный плед. «Не подходи!» — схватил ее Дэнни. «А что, ты сам подойдешь?» «Может, и подойду». Дэниел оставил ее в 20 метрах от дома и сам пошел к человеку на обветшалом крыльце. Он шел через страх и ужас, через самого себя, лишь бы ее оградить, лишь бы обезопасить ее. «Сэр, вы в порядке?» — поднялся он на крыльцо. В кресле качалки мужчина. Его голову закрывала ковбойская шляпа, его тело — огромный плед. «Сэр?» — дотронулся до него Дэнни и поднял широкую шляпу за подогнутые поля. На него смотрело лицо, изъеденное смертью. Одни кости остались. Чертов скелет. Ветер раскачивал кресло-качалку, а вместе с ней труп. Даниэль попятился, оступился о прогнившие насквозь ступени и рухнул с крыльца на землю, подняв с собой серую зловонную пыль. По лицу парня Эбигейл уже поняла, что последним движением в этом вымершем городке был труп, убаюканный ветром. «Все, мы уходим!» Подошел он к ней, дрожа то ли от злости, то ли от страха, отряхивая испачканные штаны. «Но может, здесь все-таки кто-нибудь есть?» «Эй!» — крикнул он в пустоту немого затишья. «В этом чертовом городе есть кто живой?» Тишина. «Кто-нибудь!» — крикнул Даниэль снова, но даже эхо не раздалось в ответ. Только мертвецкая тишина со всех сторон. «Видишь, никого нет». Они пошли обратно к пикапу. Сколько тысяч миль они уже проехали на нем, и везде встречали одно — серость и смерть. Иногда, очень редко, им встречались города, вполне подходящие для жизни. Но в них все равно никто не жил. От мысли, что они последние, кто остался на этой проклятой планете, у Эбигейл холодело внутри. «Что с тобой?» — спросил Дэнни, когда понял, что она от него отстает. «А, все из-за этого пепла», — сам же ответил он. «Эта гадость проникает в легкие и не дает нормально дышать. Ты знаешь, какие болезни он вызывает?» «Хочешь меня запугать?» «Нет. Хочу, чтобы ты хоть немного, но отдохнула». Он протянул ей руку. «Ты говоришь, как мой отец», — ворчала она. Даниэль промолчал. Ее отец был здравомыслящим человеком, в отличие от его отца. «Боже, я и забыла, что он тебе нравится», — рассмеялась она и тут же зашлась хриплым кашлем. «Твой отец — отличный мужик». Она хотела было что-то ответить, как в кустах рядом с ними что-то зашевелилось. «Стой!» — шепнула она. «Пойдем отсюда скорей!» «Надо посмотреть!» Не успела она подойти ближе, как из зарослей выпрыгнуло что-то большое и серое. Даниэль оттолкнул девушку в сторону, животное с рычанием бросилось на него. Эбигейл не успела опомниться, как Дэнни уже лежал на земле, а собака, походившая больше на волка, с грозным рыком пыталась прокусить его. «Шокер!» Он успел вставить шокер в звериную пасть. «Беги!» — крикнул он Эбби. «Беги, пока я его держу!» Собака рычала и пускала слюни на побледневшее лицо Даниэля. Не в силах сомкнуть красную пасть, она пыталась раскусить шокер. Вдруг что-то зашипело над лицом парня и тут же заболело в глазах. Это был перцовый баллончик. Собака взвизгнула и разжала пасть. Даниэль дернул на себя электрошокер и, щурясь от слез, направил его на зверя. Через пару секунд тот уже лежал на земле. «Быстрее, быстрее!» Эбигейл схватила Дэнни за руку и потащила его за собой в сторону леса, туда, где и был спрятан пикап. «Ты попала мне прямо в лицо!» Он не видел почти ничего, только расплывающуюся серость перед глазами. «Ну, извини!» — бежала она, боясь оглянуться. Никто за ними уже не бежал. Зверь, почувствовав власть, на время перестает быть зверем. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросила она, задыхаясь. «Вернуться сюда еще раз? Нет, даже не говори мне об этом». Он, наконец, протер глаза от этой перцовой дряни и уже увидел ее испуганное лицо. «Я не о том. Я хотела сказать, а что, если тех, кто был заперт в этих городах, могли съесть дикие звери?» Они свернули к тропе, ведущей в лес, и теперь шли спокойно по ней, крепко держась друг за друга. «Могли», — согласился он. «А ты думаешь, почему мы все еще живы? Человек, став выше природы, оградил себя от нее. Стихия же всех уравняла, и теперь побеждает тот, кто был изначально сильней. Человек — самое слабое существо на Земле». «Это слабое существо отбилось от волка», — гордилась собой Эбигейл. «Ага, с помощью перцового баллончика. И, по-моему, это была обычная одичавшая псина». Пикап стоял там же, где они и припарковались, в зарослях высоких кустов. Под пыльным навесом были канистры с бензином, в кабине холодильник с едой. Путь предстоял еще долгий.